Фраера надо пришить? Не стоит. Послушай-ка. Набрав в легкие воздуха, я наклонился к нему. Я подобрал руки на перекладине стойки и передвинул ноги. Короче, приготовился к прыжку. Слушай, мы можем отправить этого типа на неделю в тюрьму. Нельзя сказать, что черты Ги исказились. Однако вся его физиономия преобразилась. Его лицо окаменело и ожесточилось. Я ужаснулся холодному взгляду его голубых глаз. Ги смотрел на меня, чуть-чуть склонив голову на бок. Точнее, он брал меня на мушку, чтобы пригвоздить. Он отвечал ровным, глухим голосом, нацелившимся на мой живот. Его голос был несгибаемым, как колонна, и непреклонным, как таран. Как? Неужели я от тебя это слышу, Жано? Ты предлагаешь отправить парня в тюрягу? Мое лицо было таким же подвижным и жестким, но в его напряжении чувствовалось больше воли. Его грозовое лицо, над которым клубились черные тучи, столкнулось со скалой моего лица, его гром и молнии с моими углами и шипами. Предвидя, что его суровость иссякнет, сменившись презрением, я мгновенно дал ему отпор. Я быстро придумал, как мне выйти из положения, чтобы он не заподозрил меня в гнусности. Требовалось выиграть время. Я молчал. Я позволил ему излить свое недоумение и презрение. Я могу прикончить этого типа. «Если хочешь, я его укокошу, я замочу твоего мужика. Только скажи». «Но как? Как, Жано? Ты хочешь, чтобы я его пришил или нет?» Я молчал, глядя на него в упор. Мне казалось, что мое лицо было непроницаемым. Но Ги, должно быть, видел мое напряжение и считал, что я переживаю чрезвычайно драматический миг вследствие проявленной воли, решения, которое так удивило его, что он растрогался. Однако я как никогда боялся его жестокости, ибо в тот вечер он выглядел особенно мужественным. Он восседал на высоком табурете. Его мускулистые ляжки были туго обтянуты гладкой тканью брюк, и рука, которая на них покоилась, была сильной, плотной, шершавой. Я не могу понять, что именно — злоба, глупость, мужественность, изящество, напыщенность, липкость — сближала Ги с окружающими нас сутенерами и превращала его в их ровню и друга. Меня он подавлял. Они подавляли меня. Ты представляешь, что значит отправить туда человека? Мы с тобой оба через это прошли. Так нельзя. Изменял ли он сам друзьям? Продавал ли их? Его близость с неким инспектором полиции внушала мне опасения и надежду, что он был стукачом. Опасения, потому что он мог меня выдать и опередить меня в предательстве. Надежду, поскольку она сулила мне соратника по гнусности, подспорье в дерьме. Я понял одиночество и отчаяние странника, потерявшего свою тень. Я продолжал молчать, пристально глядя на Ги.